те дни стало известно о трагической судьбе близкой подруги семьи Дадиани, Ольги Сванишвили. Как и тысячи ее соотечественников, в 1921 году Ольга Сванишвили уехала из Тбилиси в Батуми, чтобы оттуда бежать в Турцию. В Константинополе Ольга вместе с мужем Акакием Сванишвили, сама она была урожденной Гамартели, богатым предпринимателем, смогли достойно устроиться. Сванишвили была знаменита своей красотой и тонким вкусом. На состоявшемся в Италии в 1917 году конкурсе Ольга получила золотую медаль за самое красивое платье. Она была душой любой компании, умела поддержать беседу, хорошо разбиралась в музыке, и хотя особого голоса у нее не было, любила напевать. Особенно ей удавался константинопольский вальс, под который она вместе с подругами часто танцевала. Полюбоваться кружащимися в танце красавицами собиралась не только эмиграция, но и дипломатический корпус, аккредитованный в Турции. Еще в Тифлисе в нее был влюблен поэт Паоло Яшвили. Ольга на его ухаживание никак не реагировала. И тогда обиженный Яшвили сочинил четверостиши. «Ангорской кошки дикий взгляд и прелесть иверской Мадонны. Но все манеры говорят, что вы, мадам, из Застафони». Он прочел эту эпиграмму при большом скоплении публики. Но Ольга отреагировала на нее лишь улыбкой. Тем более, что из стихотворения было ясно, что кошка вряд ли могла быть Мадонной. Что же касается маленького провинциального грузинского городка Застафони, то в нем Сванишвили и вовсе ни разу не бывало. Ольга не была царских кровей, но манеры у нее были воистину царские. Мы, тогда совсем еще молоденькие девочки, даже стремились подражать ей, вспоминает Татуля Гвиняшвили, дочь лучшей подруги Ольги Свиняшвили. Старались так же, как тетя Оля, открывать двери и с императорской грацией входить в комнату. Однако, несмотря на внешнее благополучие эмигрантской жизни, Ольга с супругом смогли выдержать в Турции всего несколько месяцев. Тоска по родине заставила их вернуться в Грузию, которой теперь правили большевики. Выдающаяся красота Ольги по-прежнему заставляла говорить о ней всех, кто ее видел. Однажды Сванишвили, идущую по улице, увидел новоявленный хозяин Грузии Лаврентий Берия. Он немедленно приказал доставить к нему молодую женщину и тут же, прямо в своем кабинете, предложил ей стать его любовницей. Ольга ответила отказом. «Наверное, ты хочешь сохранить себя для мужа?» — усмехнулся Берия. И красавица была арестована. В тюрьме Метехи с ней работал лично Берия. Поняв, что Сванишвили не собирается идти ему на уступки, он вывел Ольгу на расстрел. Как полагается, поставил женщину к стенке и принялся стрелять в нее. Первая пуля попала в стену чуть левее головы Сванишвили, вторая чуть правее, третья чуть выше. В конце концов, камеру, где происходила эта сцена, огласил громкий хохот жертвы. Ольга Сванишвили потеряла рассудок. К этому времени у нее росли уже две дочери, которым было не суждено больше увидеть свою мать. Они пребывали в уверенности, что Сванишвили казнили, тем более что их отец в 1937 году был расстрелян. В конце 40-х годов прошлого века на перроне российского города Орла остановился поезд, везущий гуманитарную помощь из Америки. Внимание одного из американских офицеров, находящихся в этом составе, привлекла странная женщина, которая подметала перрон. Одета она была в старый поношенный ватник, а на голове у нее была пилотка из свернутой газеты. Но не одежда заставляла обратить на нее внимание, а красивая песня, звучащая из ее уст. «Кто вы?» — спросил женщину офицер, спустившись из своего вагона. «Я?» Подметальщица удивленно взглянула на человека в форме и стянула с коротко остриженной головы пилотку из газеты. Оля Сванишвили. В офицере она не узнала своего знакомого по Константинополю. Тот тоже не нашелся, что сказать. Бывшие знакомцы молча посмотрели друг на друга и разошлись. Американец вернулся в вагон, а женщина продолжила напевать. Над перроном вновь зазвучал Константинопольский вальс. Из дневника Бабо да Диани. Проходит время. Не видно конца нашим горечам, и спасения тоже не видно. Ночи напролет стояли возле тюрьмы, а когда прогоняли, ходили кругами по улицам и снова возвращались. После бессонных ночей было ощущение, что ты в огне. В один из дней пришел к тюрьме Георгий и протянул мне бумагу. На ней почерком только что научившегося писать человека было написано, что нам снова приказывали освободить квартиру. Только я пришла и сняла платье, чтобы переодеться, в квартиру ворвались четверо. «Немедленно освободите квартиру!» Я попросила время, чтобы хотя бы надеть платье. «Нет, немедленно уходите!» Наверное, у Алёши плохи дела, если со мной так зверски обращаются. Нас переселили в Театральный переулок 4. Это было здание бывшей гостиницы. Поселили на 7 метрах в коридоре без окна. На них я разместила детей, а для меня места уже не осталось. 3 года спала на балконе, зимой снег падал на мое одеяло. Детей выгнали из школы, как детей врага народа. Жизнь была такой невыносимой, что я стала ходить по судам. Нас трое, а мы живем на 7 метрах. Оказалось, что у вселившегося в мою квартиру Зирагии не было ордера. Он вселился незаконно. Мне посоветовали поехать в Москву к Берии. Я знала Марту Берии, его мать, с которой мы встречались в соборе Сиони. Тогда 5 или 6 женщин ходили на службу. Было такое время. Эта старая женщина пыталась быть незаметной, стояла в дальнем углу с покрытой головой. Очень редко подавала голос. Если кто и разговаривал с ней, была я и одна женщина. Я тогда была молодой. И Колобатони Марта меня очень жалела. Знала, что моего мужа 2 года как арестовали, и 2 детей были как бездомные. Она говорила: «Мне тебя жалко, но я ничего не могу сказать Лаврентию. Не имею права. Молись и проси Бога. Он тебе поможет». Но я все-таки написала Берии. Он согласился принять меня. В Москве долго не могла найти нужное здание. Спросила у прохожих, как попасть на Лубянку. «Туда попасть очень легко», — с грустной улыбкой ответили они мне и указали на нужное здание. И вот я сижу в большой комнате и 1000 мыслей в голове. Зачем приехала? Почему бросила своих детей? Там я спаслась от ареста, а здесь своими ногами пришла к самому Берии. Вдруг представила, что, если меня оставят здесь? Вокруг были шкафы с книгами. Вдруг один шкаф открывается, и из него выходит мужчина с бумагами. Это был Петре Шария, правая рука Берии. Меня очень напугала такая маскировка. После долгого ожидания пришла секретарша Берии и пригласила войти. За столом сидела змея в очках. В комнате также находились 2 русских с ромбами на петлицах. У Берия тоже ромбы были, не помню сколько. Рядом с ним сидел Бахчу Кабулов. Берия спросил, зачем я приехала. Я сказала про Алешу, брата и квартиру. «Ваш муж — английский шпион», — сказал Берия. «Шпионом его сделали следователи, которые вели его дело», — ответила я. У меня на груди висел медальон, на котором был изображен Шота Руставели. «Кто он?» — спросил Берия. Я ответила: «Шота Руставели. Это помогло мне вспомнить, что в сумке у меня есть фото Татули и Георгия. Я достала и показала их Берии. Хорошие ребята. Этим хорошим ребятам нужно воспитание для общества и государства. А у них нет условий, нет комнаты. Меня выселили из двух комнат всего 22 метра и дали 7-метровую клетку без окна. Берия повернулся к Бахчукабулову и сказал: «Позвони Рапаве и скажи, чтобы вернули квартиру». «А Коки, ваш отец? Что он делает в Париже?» «Откуда я знаю?» «А если они вернутся в страну, что вы сделаете?» «Пока они до меня дойдут, вы об этом быстрее узнаете. Наши границы же для этого хорошо защищены». Берия посмотрел на Кабулова. Потом снова ко мне обратился. «Вы, должно быть, нуждаетесь?» «Это не важно», — ответила я. «Мне важно и нужно знать, где мой муж и брат». Он опять повернулся к своим русским. «Вот такая молодая, а каждый год у нее кто-то сидит в тюрьме. Либо муж, либо брат». И снова обратился ко мне. «Вам, должно быть, нужны деньги. Мы вам поможем». На это я встала и ответила: «Я от моих родных братьев не принимаю деньги». Встала и решила уйти. «Вы, пожалуйста, бросьте ваши княжеские гордости», со страшным мигрельским акцентом сказал Берия. «Куда вы идете? Кто вас пустит?» Вдруг меня ударило в голову. «А если меня арестуют сейчас и оставят здесь?» Берия опять повернулся к русским и сказал: «Такой может быть только мигрелка». Я сделала два шага, тронула стол и остановилась. Не могла идти. Слезы полились, чего я не хотела. Не хотела, чтобы они видели мои слезы. «Проводи ее», — сказал Берия Кабулову. Кабулов сел рядом со мной и начал успокаивать. «Вы же слышали, как вас хвалил товарищ Берия». Я ответила, что приехала не аттестат получать, а чтобы найти мужа и брата. «Брата вашего товарищ Берия поручил мне привезти в Москву и освободить». На обратном пути меня душили слезы. Они лились, как воды, нескончаемым потоком. Откуда их столько было? На второй день я вернулась в Тбилиси. После маминой поездки в 1938 году в Москву нам вернули нашу прежнюю квартиру на улице Дзержинского, 1, а вселившегося в нее незаконно математика Зирагия переселили на 7 метров, туда, где все это время жили мы. Но перед тем, как освободить нашу квартиру, этот красный профессор изрубил топором стены и сорвал линолеум. Но мы были все равно счастливы вернуться к себе. Это произошло 2 марта 1940 года. Маму, как жену троцкиста, не брали ни на какую работу. Дома она делала на продажу какие-то косынки, вышивала что-то. Еще мы зарабатывали на жизнь тем, что оформляли для Академии наук карточки с высказываниями. Одна карточка стоила 3 копейки. За ночь мы делали по 300-400 карточек. Когда сыном последнего владетеля Абхазии, Георгием Шарвашидзе, чья семья воспитывала маму, заинтересовался академик Симон Джанашия, он пришел к нам домой и, увидев, в каких условиях мы живем, помог маме устроиться на работу. Хотя мне кажется, что на самом деле Шарвашидзе заинтересовался Берия. В 1946 году нас даже приглашали на празднование 100-летнего юбилея Георгия Шарвашидзе в Сухуми. Это было большое событие, а Шарвашидзе говорили как о национальном достоянии. Мы опять были в том доме, где жил светлейший князь. Там за эти годы ничего не изменилось, были все те же коммуналки. Маме, кстати, предлагали 2 комнаты в том доме. Она ведь была единственной внучкой Шарвашидзе, жившей в Грузии. Я думаю, что и из Турции-то мама вернулась во многом из-за того, что здесь оставалась ее бабушка, Тамара Шарвашидзе, родная сестра светлейшего князя. Она жила тогда в Банзи, в Мигрелии. Ей долго не говорили об аресте папы. Лишь когда родилась я, и мама не могла уделять мне достаточно времени, так как должна была носить папе передачи. Тамара Шервашидзе обо всем узнала. Именно к ней в Банзи меня и отвезла мама. Потом, когда папу освободили, бабушка Тамара тоже переехала в Тифлис. Умерла она в 1926 году. Папа сумел похоронить ее по царскому обряду. Катафалк, который везли несколько лошадей, до самого вокзала сопровождало 12 священников. На поезде гроб дочери последнего владетеля Абхазии торжественно доставили в Банзи, где и захоронили. Странно, в Грузии уже 5 лет, как была советская власть, но устроить царские похороны у папы еще получилось. В Сухуми маму принимали очень достойно, но от квартиры в доме Шервашидзе она отказалась. Для того, чтобы ее получить, надо было отказаться от Тбилиси. Иметь 2 места жительства не разрешалось. Как-то, уже после ареста папы, она оказалась в монастыре в Мартвиле. Церковь была закрыта, но для мамы ее открыли. И женщина, у которой был ключ, тут же куда-то убежала. А когда появилась, то вместе с нею был какой-то старик. Им оказался бывший слуга светлейшего князя Шервашидзе. Они обнялись, старик пригласил маму к себе в дом и долго со слезами на глазах вспоминал своего господина. Как тот вставал в 6 утра, просил, чтобы ему подали чай в кабинет, где он много работал. Вспоминал тот мужчина и о том, как светлейший князь брал его с собой на похороны фельдмаршала Борятинского. Слуга восхищался доверием, которое ему оказывал Шервашидзе. Все денежные суммы находились в руках слуги, и Георгий Михайлович не требовал никакого отчета. Я думаю, что личность Георгия Шервашидзе еще не до конца изучена и оценена.